круг. Владимирский Централ. Владимирский Централ. Ветер северный. Этапы мастери. Но немерено лежит на сердце тяжкий груз. Владимирский. Проживший всю жизнь в Твери Михаил Круг и его песни — один из главных фантомов лихих 90-х. Взявший себе геометрический псевдоним Михаил Воробьев, всю жизнь проживший в Твери и ни разу не бывавший в тюрьме, с одной стороны и правда сформулировал некую стереотипную версию русского шансона: криминал, лютые лица, мизогиния, прикрытая мужской бравадой, да недорогой ресторанный звук. С другой, в отличие от коллег по жанру вроде Розенбаума, Шуфутинского или Успенской, при жизни Круг никогда не был интегрирован в эфирный мейнстрим. Да и после того, как его в 2002 году застрелили в собственном доме при попытке ограбления, тем самым окончательно оформив легенду, вовсе не Круг и инспирированные им проекты вроде «Бутырки» или «Вороваек» стал форматообразующим автором для набиравшего тогда обороты радио «Шансон». Миф о Круге – это удобная оптика для мифа о беспредельном десятилетии. Насколько этот миф соответствует реальности – другой вопрос. Все это, впрочем, никак не отменяет безусловности Владимирского Централа, песни, которую нигде не крутили, но которую знали все. Вика Цыганова, певица. Нас с Мишей познакомил мой муж и продюсер Вадим Цыганов. Он хотел, чтобы мы записали совместный альбом. Сказал, что вот, мол, знаменитый Михаил Круг, очень популярный певец. Ну, говорю, прекрасен, да-да. Про себя думаю, кто это? Миша был на пике своей популярности, а я вообще ничего о нем не знала. Не скажу, что стала поклонницей его творчества, но я сразу поняла, что это человек уровня Высоцкого или Талькова. Потому что, как и они, Миша был героем своего времени. А время-то было действительно лихое. Сколько молодых парней лежит на кладбищах? Что в стране творилось? Устраивались разборки, делили капиталы, крышевали, грабили, убивали. И во Владимирском Централе все это так или иначе есть. Поэтому он всех так и задел за живое. И еще важный момент. В России всегда люди жили плохо, всегда мучились. А в этой песне есть ощущение определенной несправедливости власти. Миша был очень одаренным человеком. Его голос не шлифовали в консерватории, но тем не менее в нем чувствовался дар Божий, потому что этот голос мог утешить, разделить любую сердечную печаль. Миша был невероятно трудоспособным профессионалом. Когда мы записывали альбом «Посвящение», Миша мог много часов стоять у микрофона. Там же, в студии, засыпал на пару часов. Опять записывал и, не заезжая домой, летел на гастроли. И главное, он был искренним человеком, который понимал, что и для кого он пишет. И не вступал сам собой в компромисс. Просто делал дело, как мужик от сахи. Пахал, сеял, растил, собирал. Правильно, просто и с душой. Интервью брала Мария Тарнавская в 2011 году. Артем и Вован, жители Твери. Мы свои настоящие имена сказать не можем, потому что нормальные пацаны трепаться с газеты не станут. Но дядя Миша Круг живет в нашем сердце, и за его песни мы хотим сказать пару слов, что знаем. Дядю Мишу мы помним с детства. Во-первых, потому что, может, кому дома и ставили крылатые качели, а нам ставили кольчика и девочку Пай. И еще потому что праздники у четких людей похожи типа на еврейские свадьбы, ну или на восточные какие-то, такие по телеку показывают. Собирается толпа народа, вся братва приходит гулять. Ну вот, вы видели крестного отца? Ну, типа того, только у нас холоднее и апельсины в огороде не растут. Дядя Миша был очень добрый и хороший мужик. И когда он пел свои песни, вся братва плакала. И когда его убили, эти суки вообще все плакали. У нас был братка наш, его завалили в 2005-м. Допустим, Коля, типа старший товарищ. Любил он нас малых. И он был на той сходке, где дядя Миша Круг в первый раз пел Владимирский Централ. И нам много раз все это рассказывал. Михаил очень хорошо к братве относился и ездил на концерты по лагерям. Он даже в «Белом лебеде» был, где вообще самые лютые лица сидят. И во Владимирский Централ тоже приезжал. А там его кореш, Саш Северный, как раз срок мотал. Это большой человек в Твери и вообще в России. Он очень четкий и живет только по понятиям, очень авторитетно, его надо уважать. Сейчас он немного уже старый, но его все равно все боятся. Александр Северов, которого считают вором в законе Сашей Севером или Сашей Северным, если верить СМИ, и сейчас живет в своем доме в Тверской области. Ну вот, когда Северный откинулся, собрали всех в нашем лучшем ресторане, заказали еды, водки, вина, всяких там мясных нарезок, салатов, торт испекли и гуляли, как умели. А Круг, он очень скромный был, подошел к микрофону и начал петь. Гудеж сразу весь прекратился, потому что у него голос был, говорится, от Бога, в самое сердце сразу шел. И вот он поет, все молчат, застыли прямо со своими заливными. А пел тогда Круг не так. То есть все так, но там был не ветер северный, а сани северный. И у Севера из-под очков слезы катились прямо в тарелку. А потом он котлы свои снял и подарил Кругу. И они долго обнимались. Но только Северный попросил убрать его из песни, чтобы меньше интереса к его персоне было. Кому надо, тот и так понимает. Ну и теперь она про ветер. Интервью брала Мария Тарнавская в 2011 году. Игорь К. Сосед Михаила Круга. Барабанщик группы «Ансамбль Христа Спасителя» и «Мать Сыра Земля». Круг строил свой особняк на моих глазах в поселке Лосманенко Пролетарского района города Твери в конце 90-х, начале 2000-х. Никто в нашей деревушке тогда реально не знал Мишу. Мы всю жизнь срать бегали на улице, а тут и на марки, мобилы и так далее. «Певец, певец!» – горланили старушенцы, пялись на сверкающий Мерседес Е-230, припаркованный у входа. Я часто общался с ним, когда он отдыхал после гастролей. Как и все пролетарские пацаны, мы играли в футбол, шутили, пили местный самогон. Я в первый раз увидел компьютер, было здорово. На пустыре между нашими домами Миша мечтал построить маленькую часовенку, но так и не успел. Конкретно по творчеству я с Кругом не разговаривал, но влияние Вики Цыгановой на него было, на мой взгляд, ощутимо. И все же двери его дома были открыты не для всех. Прошло время, и некая душевность и простота постепенно исчезли. И вот уже в Лазурном, М-клубе и прочих забегаловках толпится эта приблуда якобы соседей, коллег, толпа этих же полизов. Песня «Централ» — это гимн тех, у кого нет даже малейшего понятия о родине. Я не знаю ни одного достойного человека, который слушал бы песни подобного типа. Очень жаль, что действительно сильные песни Миши непонятны большинству, тем, кто смотрит «Зомбоящик». Вожди закончили свои реформы, и вот уже в каждом третьем мобильнике звучит эта шарманка. И это пьяное быдло подпевает и учит меня, втирает мне свои лживые ценности. А в наших сердцах остался все тот же дядя Миша. Всегда приветливый, добродушный и лосманенский. Интервью брал Павел Гриншпун в 2011 году.